«Кто там?» Ответом мне было молчание. Неужели какие-то дураки прикалываются? Сердце у меня колотилось неровно, быстро, то ли от страха, то ли от волнения. Вот упрошу маму или Хэлла, и они такое проклятие на звонок сварганят, что никому мало не покажется, думала я, подбадривая себя. Конечно, Елена такое никогда не пойдет, но мечтать не вредно. Я взяла за щеколду, намереваясь чисто формально выглянуть на площадку. Мало ли, вдруг там человеку плохо. Вот он и не может ответить. Или позвонить еще разок. Лишь бы не воры. Дверь тихо скрипнула, впуская узкую полоску света на темную площадку. «Мамочка!» — ошарашенно прошептала я, глядя на огромную охапку белых роз, за которыми было видно лишь ноги в черных резаных джинсах и бледные пальцы с бритвенно-острыми когтями. «На столь близкую родственную связь я не претендую», — весело хмыкнули из букета. Охапка цветов опустилась чуть пониже, открывая пронзительный синий взгляд из-под встрепанной черной челки. «Ну, на титул друга очень даже рассчитываю». «Максимилиан», — радостно взвизгнула я, откидывая металлическую цепочку и распахивая дверь во всю ширину. «Ну да, это вроде я. Пригласишь в дом?» Доверительным тоном поинтересовался он, опираясь спиной о дверной косяк. «А что, ты как вампир не можешь войти в дом без приглашения?» — заинтересованно спросила я и посторонилась, пропуская его в коридор. Розы пахли одуряюще. Почти как те на поляне в срединном лесу. Нет, даже слаще. «Дались тебе эти вампиры?» — хмыкнул северный князь. «Жертва современной киноиндустрии, вот ты кто! Наслушалась всяких глупостей. У тебя есть куда поставить цветы?» «А это все мне?» — как-то глупо спросила я и нервно сглотнула. «Это было слишком. Вот правильное слово, как в сказке. Явление принца, без коня, но с букетом. Интересно только, какое предложение за этим последует? И к какому жанру ближе эта сказка? Если к сопливому любовному роману, то меня пригласят на свидание, а если к ужасам, то свернут шею и уложат труп на красиво раскиданные на полу розы. Бррр. Нет, я с собой их просто так таскаю. Для тренировки терпения», — расхохотался Ксиль. В глазах у него был озорной блеск. «Может, наш жанр комедия?» «Тебе, конечно». «Спасибо. Знаешь, мне никогда не дарили цветы», — смущенно призналась я, окончательно сбитая с толку. «Даже на празднике. И вообще, такая охапка только в ведро и влезет. Или в два ведра», — задумчиво добавила я, оценивая размер букетика. «А как же твой алийский принц?» Пока я наливала воду в ведра, Максимилиан разделил огромную охапку на две охапки поменьше. И то они с трудом поместились в импровизированные вазы. «Он не мой», — принципиально поправила я. «И вообще, Дэриэл предпочитает дарить мне полезные подарки. В основном книги и редкие яды». От неожиданности Максимилиан поскользнулся на мокром после уборки полу и шлепнулся на пятую точку, сдавленно ругнувшись. «Яды?» «Ну да, яды. А что здесь такого?» — удивилась я. «Я же всегда хотела стать целителем, как он. Вот и училась помаленьку. Зелья варила, противоядие составляла. Мама была только за». «Веселый у вас семейка, я посмотрю». Он поднялся с пола, потирая ушибленное место. «Ну точно, комедия. От этой мысли мне стало неожиданно грустно. Я вдруг поняла, что на самом-то деле по жизни предпочитаю любовный роман. Пусть и сопливый». «Развлекаетесь вы так же экстремально?» «Не сказала бы. А почему ты спрашиваешь?» Насторожилась я. «Неужели?» Князь изобразил задумчивость, а потом произнес медленно, театрально. «Хочу вот пригласить тебя на свидание в кафе. И все думаю, не заскучаешь?» Вот тогда-то я осознала смысл фразы, переклинила мозг. Кажется, у меня в голове осталась только одна веленькая мысль. Быть того не может. А все остальное переплавилось в бурный и горячий восторг. «С тобой-то? Заскучаю?» «Нет, конечно. А мы идем в кафе? На настоящее свидание?» Я восторженно запрыгала на месте, совсем как Аня, в предвкушении чего-нибудь потрясающего, чувствуя себя при этом крайне глупо и ужасно счастлива одновременно. «Самое, что ни на есть настоящее», — хитро подтвердил князь. «Так что давай одевайся и вперед». «А джинсы можно?» — крикнула я из комнаты. Дверь я тщательно прикрыла. на всякий случай. «Можно, можно!» – ворчливо отозвались из коридора. «Только не слишком рваные!» Впервые в жизни я пожалела, что в моем гардеробе не водятся юбки. Школьная не в счет, хотя Феникс даже из занудной формы умудрялась сделать конфетку. На мгновение меня охватило досадливое сожаление, что я не сумею поразить Ксилия своим внешним видом. Так и останусь в его глазах замухрышкой в потертых джинсах. Разве что платье надеть, то самое, подаренное Лисой и Дэриелом. Но оно так и лежало еще не стиранное, да и туфель у меня подходящих не было. А в босоножках в такой дождище не походишь. «На это ты скоро!» В комнату просунулась лохматая голова нетерпеливого князя. Я взвизгнула и спряталась за дверцу шкафа. «Максимилиан!» «Понял, справлюсь». Усмехнулся он и проутюжил комнату взглядом. От выцветшего пятна на ковре до вечно зеленой и редкостно живучей дифенбахии. «Кстати, советую тебе надеть те джинсы, что лежат на кровати. Они ведь в обтяжку будут сидеть, да? Ну-ка, покажись, я прикину». «Ксиль!» — протянула я, мучительно краснея, и закрыла руками лицо. «Уйди! Это старые, я их с 14 лет не ношу. Просто выкинуть руки не доходят». «И к ним ту белую рубашку. Только три верхние пуговицы не вздумай застегивать. Или даже четыре». Разгневанная и смущенная до нельзя, я подняла тапку и швырнула этому негодяю прямо в лоб. Ну, то есть, конечно, попыталась. Максимилиан легко увернулся и с истинно княжеским величием удалился в коридор. Пуговицы, кстати, я сначала все застегнула под горло. Но потом присмотрелась на себя в зеркало, подумала, потеребила ворот и последовала совету Ксиля. «Чудесный вечер», — заметил Максимилиан, когда мы вышли из дома. Пришлось ему немного подождать, пока я возилась запирающим заклинанием. На мой взгляд, ключи гораздо практичнее, да только Елена упрямая, не переубедишь ее. «Чудесный!» — я с сомнением покосилась в низкое небо, плотно затянутое тучами. «Что-то не слышу иронии в твоем голосе». «А ее там и нет», — хмыкнул он, со смаком потянулся. А потом глянул на меня искоса. «Чудесный, потому что именно в такой промозглый и сырой вечер можно обнять девушку или укутать ее своей курткой, не опасаясь нарваться на оплеуху. А еще можно до поздней ночи сидеть в полупустом кафе, слушать радиоджаз из барахлящего приемника и наблюдать за хмурыми прохожими на улице. Идут, ежатся, воротники поднимают, а ты сидишь и потягиваешь горячий шоколад потихоньку». Я из-под тяжка наблюдала за мечтательно улыбающимся князем. А ведь, похоже, он и вправду любил такие вечера. Сырые, туманные, меланхолические. Когда сердце сжималось от тоски почему-то неясному и волшебному, а вокруг фонари от влажности появлялся оранжевый ореол. Романтика одиночества. Так это называлось, кажется. А мне больше нравятся другие вечера. Теплые и ясные, с сиреневыми сумерками и далекими голосами, — неожиданно призналась я. Можно просто смотреть, как небо темнеет и... Медленно появляются звезды. С непонятным смешком закончил за меня Максимилиан. А где же оригинальность? Когда нравятся такие избитые вещи, это дешево смотрится, не находишь? Не разглядев в темноте, с размаху наступила в лужу. Темные капельки воды, отдающие бензином, осели и на моих светлых джинсах, и на брюках князя. В груди царапнуло коготком неприятное предчувствие, но Ксиль внезапно подхватил меня под локоть, притягивая к своему боку. Уютное тепло его тела чувствовалось даже через мою куртку, через пальто, и на душе тоже становилось тепло, а в голове легко-легко, будто шарик надули звенящим воздухом. Я улыбнулась. «Ксиля, ты не задумывался о том, что если многим людям нравится одно и то же, это одно и то же просто очень хорошее?» Он засмеялся. Влажно блеснули зубы, белые, но не искусственной белизной киношных улыбок, а очень естественно и немного хищно. «Я думал, что твой Алиц привил тебе хороший вкус на это. Ай-яй-яй, какое серьезное упущение со стороны конкурента! Ведь теперь ты можешь перенять пристрастие у меня. Подсокал он языком, а я хрикнула от смеха. Ну при чем же здесь Дэриел? Вкус — это вещь индивидуальная. Я запнулась, едва не повисла на его руке.